Глава 24. Нина. Я с сомнением осмотрела хлипкое с виду устройство, напоминающее самокат без колес. На руле у него имелись два крупных кристалла и несколько поменьше. Надо полагать, для управления. По крайней мере, от них отчетливо фанило магией. Я предпочла не задумываться, откуда поняла это. Все бы хорошо, но когда герцог мне предложил встать на узкую планку, едва шире моей ноги, стало не по себе. Да еще и сам Районар примостился сзади, прижавшись. Это спровоцировало сразу два хмурых взгляда. Сильдия смотрела прямо и зло, а Горан из-под лобьи с возмущением. «А как именно эта штука передвигается?» — с подозрением спросила я. «Увидишь», — прошептал герцог, почти на ухо наклонившись ко мне. Но тут же отстранился и громко произнес в сторону Горана и Сильдии. «Встретимся возле шахты!» А потом мы взлетели. Слава богу, невысоко. Вир поднялся где-то на полметра над полом и плавно двинулся к выходу из портального зала. Двустворчатые двери распахнулись, и мы полетели вперед, постепенно наращивая скорость. «Не страшно?» — услышала я вопрос герцога. Его руки лежали подле моих на руле, а пальцы касались синих кристаллов, теперь ярко горящих. «Нет», — я помотала головой, глядя, как быстро проносятся мимо светильники, укрепленные в стенах широкого коридора. «В принципе, если забыть, что у этой штуки нет колес, можно представить, что мы на электросамокате». «Тогда держись», — предупредил Районар. «И просто помни, я привязал тебя к себе магией, так что ты в полной безопасности». Я открыл рот, желая уточнить, что именно он имеет в виду. Уж больно двойственное значение вышло у фразы. Но мы вылетели на балкон и ухнули вниз. То есть буквально полетели в пропасть. Я заорала больше от неожиданности, а потом и от восторга. Такая красота вокруг. Как оказалось, телепорт принес нас в горы. Над головой высились скалы, уходящие острыми вершинами в ярко-голубое небо. Вир, совершив пологое пике, выправил полет, и мы двигались над ущельем, где по низу тек ручей и велась неширокая тропа. Я порадовалась, что не пришлось ехать тут верхом. Дорога не выглядела прогулочной туристической тропой, и вряд ли мне бы удалось ее осилить. «Мы перенеслись в королевскую крепость», — пояснил герцог. «Твоя шахта от нее в нескольких часах пути, но мы преодолеем это расстояние гораздо быстрее. Вир... очень полезное изобретение, жаль, что их так мало». «А почему?» «Все дело в том, что кристаллы, аккумулирующие и преобразующие магическую энергию для движения, очень редки здесь. Остальные-то заклинания может воспроизвести даже простой бытовик». «Остальные заклинания?» — спросила я. «Я поставил защитный экран», — ответил Районар. «Без него человеку холодно, и ветер бьет в лицо. Ни-ни, мы скоро будем на месте. Мне нужно, чтобы ты, как хозяйка шахты, дала мне разрешение на вход и осмотр». «Это надо сделать как-то по-особому», — уточнила я, — «дать разрешение». «Пока достаточно на словах», — сказал Районар. Я пожалела, что не вижу его выражения лица. «А потом все будет зависеть от того, насколько богата шахта». Герцог нажал на один из кристаллов и повернул руль, направляя вир вверх и вправо к скальной гряде. В ней виднелся внушительный пещерный вход, который перегораживали массивные двустворчатые ворота. Сейчас они были распахнуты настежь. Подлетев ближе, я разглядела двоих охранников, коротающих время за игрой в разноцветные кубики, которые они по очереди бросали на бочку. «Не будем отвлекать доблестных стражей», — хмыкнул Районар. «Ни-ни, даешь ли ты мне позволение пройти на территорию твоих владений?» «Да». Едва я это произнесла, как вир резко ускорился и пролетел мимо охраны, подняв тучу пыли. Вслед раздались возмущенные выкрики, которые, впрочем, быстро стихли. Мы летели по широкому тоннелю. Это все, что удалось рассмотреть в свете редких фонарей. Впрочем, разглядывать было особо нечего. Пару раз навстречу попались рабочие, толкающие тачки, груженные породой, и все. Нас они не заметили. Я набросил отвод глаз. — пояснил герцог, словно услышав мой безмолвный вопрос. Вскоре тоннель кончился, и мы вылетели в пещеру, показавшуюся огромной. Точные ее размеры трудно было оценить из-за полутьмы. Немногочисленные фонари числом до 10 освещали группы рабочих, которые тюкали и стучали инструментами в стены, ковыряя их. Откуда-то подул свежий ветер и запахло сыростью. Районер, не останавливаясь, направил вир резко вверх, а потом, заложив крутой вираж в темноте, сбросил скорость. Полет стал ровным и плавным, вот только я ничего вокруг не видела. «Я чувствую, что где-то поблизости есть нужные рубины», — не скрывая радости, сообщил герцог. Наши тела были прижаты друг к другу, и Районар снова шептал мне на ухо. Получалось очень интимно, и не сказать, чтобы меня это сильно возмущало. Я поймала себя на мысли, что чувствую непривычное здесь, в этом мире, спокойствие. Нет, я не стала доверять герцогу, но гадости от него не ждала. Если подумать, это уже немало. Если не самообман, конечно, или не какое-нибудь внушение, не стоит забывать, с кем я имею дело. Кстати, а мы не врежемся ни во что? Тут же темно. Для моих глаз света достаточно, сообщил дракон, зажигая небольшой огонек, который с непривычки ослепил. Прости, не подумал сразу. Тут поблизости большая пустота в толще породы, и наш тоннель должен туда привести. Спустя несколько минут мы действительно вылетели в подземный грот, и я с удивлением начала осматриваться. Светляк выхватил из мрака свисающие из потолка сосульки сталактитов, имеющих необычный светло-розовый оттенок. На полу среди таких же розовых сталагмитов блестела гладь небольшого озера, покрытого белесым глянцевым льдом. К нему-то герцог и направил вир. Когда мы приземлились, я разглядела, что лед на озерце состоял вовсе не из замерзшей воды. К слову, в пещере было довольно тепло, а словно бы из стекла. Полупрозрачного, мутного стекла, под толщей которого что-то темнело. «Интересно», — сказал Районар, спрыгивая на пол. «Никогда не видел ничего подобного. Нини, ты позволишь мне запустить магию для исследования?» «Да», — ответила я, пытаясь понять, почему так кружится голова. Перед глазами потемнело, уши заложило, потом вдруг непонятно откуда раздался звон и шепот, словно кто-то звал меня. «Нини!» — перед глазами возникло озабоченное лицо герцога. «Отпусти руль, пожалуйста. Не нужно так сжимать кристаллы управления, иначе вир может полететь прямо в стену». Я послушно разжала пальцы и тут же почти упала. Прямо на руки герцогу. Он подхватил, поддержал и бережно поставил на пол пещеры. Вокруг нас взметнулось малиновое пламя, а в моей голове раздался гул, словно кто-то решил позвонить в огромный колокол. «Что происходит?» — спросила я. «Слишком много магии вокруг», — ответил Районар. «Твое тело не привыкло к такому уровню силы». Я неожиданно увидела герцога, как сгусток фиолетового сияния. Его тело будто бы состояло сплошь из силовых нитей. Некоторые из них тянулись ко мне, от головы, от области груди, соединяясь с моими такими же, только малиновыми. А еще малиновое свечение пробивалось из-под пола, со стороны того самого озерца, затянутого стеклянной пленкой. А потом что-то произошло, пленка лопнула, и свечение ринулось прямо на меня. Районар выставил вперед руку и, кажется, даже сотворил какую-то магию, но это помогло не особо. Меня выгнуло в руках герцога, а с губ сорвался беззвучный вскрик. В мое тело ударил словно поток сильного ветра и прошел сквозь кожу, устроив внутри настоящий ураган. Я вцепилась в Районара, пытаясь совладать с неизведанными ощущениями. «Нини, есть только один способ помочь тебе. Только не думай, что я подстроил это специально. Если захочешь, я потом извинюсь». С этими словами он прикоснулся к моим губам поцелуем. Стало немного легче, словно бы напор магического ветра мгновенно ослаб. Это было настолько хорошо, что я сама притянула герцога к себе и поцеловала уже глубоко, по-настоящему, обнимая его. Ураган внутри стихал, перерождаясь в приятное тепло, и это было чудесно и очень правильно. Постепенно я перестала обращать внимание на магию, наслаждаясь самим поцелуем, тем более что Районар тоже не стоял статуей и отвечал мне с такой страстью, что у меня, кажется, помутилось в голове. Ведь это я стянула с него камзол, не заботясь о целостности пуговиц, и толкнула герцога на пол, заставив сесть спиной к ближайшему сталагмиту. Сама устроилась верхом на его бедрах, и все это не прерывая поцелуя. Целовался Районар, кстати, классно. Его руки гуляли по моему телу, изучая и лаская через одежду. Я же полностью отдалась на волю охватившей меня страсти и чувствовала, что контроль вот-вот улетит окончательно. Так хорошо мне не было никогда и ни с кем, так что даже стало плевать на обстановку. Вокруг нас и в нас бушевала магия, и это казалось настолько правильным и естественным, будто иначе и невозможно. Правда, когда сквозь закрытые веки стало пробиваться яркое сияние, пришлось открыть глаза. Казалось, неподалеку взошло солнце, небольшое и красного цвета, но сверкающее, так что глазам было больно. А потом я разглядела источник света и ахнула. «Рай, что это?» Я резво соскочила с колен герцога и пошла посмотреть поближе. «Осторожней, Нини!» Райанар тоже мгновенно оказался на ногах и не дал мне подойти к чуду, перегородив путь. Пришлось смотреть издалека на то, как прямо из центра стеклянного озерца растет огромная друза красных кристаллов, внутри которых то и дело появляются ярко-синие всполохи. «Невероятно!» — воскликнул герцог, делая серию витиеватых пасов. Он щелкнул пальцами, и над друзой появился... Больше всего это было похоже на огромный телевизор, подвешенный прямо в воздухе. «Это межмировой портал! Нини, оставайся на месте!» Я послушалась, разглядывая то, что транслировал местный телеканал. Хотя какой же он местный? На экране, который все увеличивался в размерах, был четко виден красивый футуристический город, расположившийся на берегу озера. Между высоченными небоскребами сновали небольшие летательные аппараты, а в небе над зданиями парил гигантский остров, от которого тянулись во все стороны серебристые трубы. Рай подошел почти вплотную к озерцу, продолжая делать пасы руками и щелкать пальцами. Я не стала соваться под руку, но эмоциями по поводу увиденного хотелось поделиться. А не проверить ли мне связь через божественный артефакт? Идея показалась неплохой. Достав свой камень невинности, я позвала. «Ванна, прием! Ванна, ты меня слышишь?»